и войска, нацеленные на марш по Малороссии, и успел всего на сутки раньше, но все-таки успел штурмом взять резиденцию Мазепы Батурин, а туда не успели подойти авангарды Карла. В городе скопились горы продовольствия и фуража, заготовленные Мазепой для подходившей шведской армии, и Меньшикову уже не успеть было их вывести, все пожгли вместе с городом. В тот день вышел первый залог полтавской виктории, которую они выиграли через год, когда окончательно обносилось и изголодалось удалое шведское воинство. Портрет Его Величества государя-императора Петра I, осыпанный бриллиантами. Какова цена, по вашей мерке, князь? У меня ему цены не было. Это за Полтаву. Не за ту знаменитую баталию, за другое подарил ему Питер свою Парсуну. После падения Батурина шведы осадили Полтавскую крепость, и она более не могла держаться в осаде. И тогда ему удалось придумать, как спасти гарнизон. Одна дивизия атаковала войска Карла с тылу, тот, поворотив фронт, гнал ее 20 верст, пока русским солдатикам удалось оторваться. А в образовавшуюся в кольце блокады брешь прошел 2000-й отряд, переодетый в шведскую форму, с обозом провианта и пороха. Когда Карл, вернувшийся после преследования, понял его хитрость, то сказал: «Вижу, русские научились воевать не хуже лучших из европейцев». Плещеев посмотрел на Меньшикова и молча записал: «А цена тому портрету — 4000 рублев». Парчевый, серебряным позументом шитый кафтан на собольем меху с собольими обшлагами, занес следователь в опись и добавил: «А про сей кафтан князь Меньшиков сказал, что подарен покойным государем». «Когда это было?» «В финскую кампанию. Апраксин ушел штурмовать Выборг, а на него Меньшикова как раз стали плести первую долгоруковскую интригу. Уже сам герр Питер стал прислушиваться, когда докладывали, мол, Меньшиков лихоимец и вор. А тут как раз господину правительствующему сенату прискакал из действующей армии курьер. Кончаются в войске хлебные припасы, голод. Он пуще и страшнее шведа, а у сенаторов ничего не заготовлено. Где же Питер тогда был? В турецком, что ли, походе, уж не упомнить? Сенат приказал Апраксину отступать, дабы не поморить войско. Все одно Финляндия России была ненадобна, ее и забирали-то, чтобы потом при переговорах со шведами было что отдавать им обратно в обмен на мир. Услыхав о решении сенаторов, он послал своих ингерманландцев по дворам вельмож и воинской силой, как во взятом вражеском городе, выгреб подчистую весь хлеб из их закромов и сусеков. Через 2 суток обоз с хлебом отправился в Выборг. Когда прибыл Питер, сенат единой душой обвинил его в разбойном нападении на столицу и ограблении обывателей. Особо поставлено было государю на вид, что теперь весь город продовольствуется хлебом из маятности князя Меньшикова и платит за хлеб едва ли не вдвое большую цену, чем обычно. Он ждал расправы, его перестали пускать во дворец, и он-то знал, что может сделать его друг с самыми близкими ему людьми, но не сомневался, что поступил правильно, и, случись повтор сего казуса, поступил бы так же. Не боялся гнева царского, теперь-то понимает, как легкомыслен был, но не боялся, раз правильно поступил. На счастье от Апраксина прискакал гонец. Армия взяла Выборг. Генерал-адмирал доложил государю, что обоз, присланный Меньшиковым, не токмо Викторию обеспечил, но самые животы солдат наших спас. понеже ретируясь без продовольствия,